Я не выставил Рамюэля за дверь. Он ушел от меня добровольно, по причине слабого здоровья, насколько помнится». Мегре встал. «Ну что ж, в таком случае придется осуществить первое решение. Не угодно ли вам последовать за мной, господин Атум?» «А куда вы собираетесь меня вести?» «На границу. Еще раз». На губах Атума заиграла легкая улыбка. «Но теперь мы отвезем вас на другую границу. Мне, знаете ли, ужасно хочется проехаться в сторону Италии, а мне говорили, что вы так поспешно покинули эту страну, что позабыли отбыть 5-летний срок тюремного заключения за мошенничество и выдачу чеков без покрытия. Следовательно...» «Присядьте, господин комиссар». «И вы полагаете, что мне не придется встать через минуту?» «А что вы собираетесь делать с Рамюэлем?» «Вероятно, отправим его в подобающее для него место. Что вы об этом думаете?» И вдруг, резко изменив тон, Мегре добавил. «Ну, довольно, Атум. Мне сегодня некогда волынку тянуть. Я, конечно, понимаю, что Рамюэль держит вас в руках». «Должен признаться, что неосмотрительной болтовней он может причинить мне большие неприятности. Банковские операции — весьма сложное дело. А у Рамюэля была страсть во все совать свой нос. Не знаю, не лучше ли для меня будет вернуться в Италию. Разве только вы дадите мне определенные гарантии. Например, если Рамюэль заговорит о некоторых вещах, вы не станете считаться с его словами, поскольку это все дело уже прошлое, и с тех пор я стал честным коммерсантом». «Ну что ж, это в пределах возможного». «В таком случае я могу вам сказать, что мы с Рамюэлем расстались после довольно бурного объяснения. Я действительно обнаружил, что он в моем банке работает на самого себя и совершил немалое количество подлогов. Полагаю, что вы сохранили документы». Атум захлопал глазами и признался шепотом. «Но и он со своей стороны сохранил другие документы, так что вы держите друг друга в руках». «Ну так вот, Атум, я хочу, чтобы вы немедленно отдали мне улики против Рамюэля». Атум все еще колебался. Что хуже, тюрьма итальянская или тюрьма французская? Наконец он встал, приподнял висевший за диваном ковер, который прикрывал несгораемый шкаф, вделанный в стену, отпер его. «Вот подложные векселя, в которых Рамюэль подделал не только мою подпись, но и подписи двух моих клиентов. Но, предположим, вы найдете у него красную записную книжечку, в которую я заносил кое-какие свои операции. Я был бы очень признателен, если бы вы...» А проходя через магазин позади Мегре, он нерешительно проговорил, указывая на великолепный персидский ковер. «Интересно, понравился бы вашей супруге этот узор?» Была половина девятого, когда Мегре вошел в ресторан «Купол» и направился в ту часть обширного зала, где за столиками обедали. Он явился один, шел, как всегда, сбив котелок на затылок, засунув руки в карманы пальто, и, казалось, занят был только поисками свободного места. Вдруг он заметил низенького человечка, перед которым стояла тарелка с набором закусок и кружка пива. «А, Люкас, около тебя свободно?» Он уселся с довольным видом, как человек, предвкушающий вкусный обед. Потом встал со стула, чтобы сдать свое пальто гардеробщику. За соседним столиком какая-то вульгарная сварливая женщина, которой подали блюдо с лангустой внушительных размеров, кричала противным голосом. «Гарсон, принесите мне другой майонез, а то этот мылом пахнет!» Мегре повернулся, посмотрел на нее, потом на человека, сидевшего рядом с нею, и как будто удивился самым искренним образом. «Вон как! Господин Рамюэль! Какая встреча! Будьте любезны представить меня!» «Моя жена, комиссар Мегре из криминальной полиции. Очень рада познакомиться, господин комиссар. Бифштекс, жареный картофель и две кружки пива, гарсон». И Мегре посмотрел на тарелку Рамюэля, на которой лежали макароны, без масла и без сыра. «Знаете, что я думаю?» — вдруг сказал он сердечным тоном. «По-моему, господин Рамюэль, вам всегда не везло. Мне эта мысль пришла сразу же, как я вас увидел. Ведь есть такие люди, которым ничего не удается. И я заметил также, что они, эти неудачники, вдобавок страдают всякими болезнями или же неприятными уродствами». «Он уж постарается подцепить все, что угодно, лишь бы оправдать свой мерзкий характер», — вмешалась Мари Дележар, принюхиваясь к новому майонезу, который ей принесли. «Вы человек умный, образованный, работящий», — продолжал Мегре. «И 10 раз могли бы составить себе состояние. И удивительное дело, ведь вы действительно не раз едва не достигали превосходного положения. Ну, хотя бы в Каире, а затем в Эквадоре. Однако всякий раз получалось так. Быстрый взлет, но тут же падение, и вы оказывались еще ниже, чем были. Устраиваетесь вы, скажем, на отличное место в банке, и словно нарочно вам попадается банкир-мошенник, какой-нибудь Атум, и вам приходится уйти от него. Люди, обедавшие вокруг, конечно, и не подозревали, к чему приведет этот разговор. Мегре говорил шутливым, непринужденным тоном и с аппетитом принялся за свой бифштекс. Люкас сидел, уткнувши нос в тарелку. А Рамюэль, казалось, был очень занят своими макаронами. «Кстати, я совсем не думал, что мы встретимся на бульваре Монпарнас. Я полагаю, что вы уже сидите в вагоне скорого поезда и катите в Брюссель». Рамюэль и бровью не повел, только пожелтел еще больше и судорожно сжал вилку. Зато его спутница воскликнула. «Что? Что такое? Ты собрался ехать в Брюссель и не сказал мне ни слова? Что это значит, Жан? Опять какая-нибудь женщина, а?» Но Мегре благодушно сказал. «Могу вас заверить, мадам, что женщины тут ни при чем. Успокойтесь. Но ваш муж, я хочу сказать, ваш друг...» «Нет, именно муж. Не знаю, что он вам наговорил по этому поводу, но мы женаты по всем правилам. Пожалуйста, вот вам доказательства». Она с лихорадочной торопливостью порылась в сумочке и вытащила оттуда пожелтевшую бумагу, сложенную в 10 раз и уже протершуюся на сгибах. «Смотрите, вот наше брачное свидетельство». Свидетельство было написано по-испански и пестрело гербовыми марками и печатями Республики Эквадор. «Отвечай, Жан, зачем тебе понадобилось ехать в Брюссель?» «Да я вовсе не имел такого намерения». «Ну что вы, господин Рамюэль, вы уж извините меня, я совсем не хотел вызвать семейную сцену. Но когда я узнал, что вы взяли из банка почти все свои деньги, потребовав на сумму в 280 тысяч франков чек на брюссельский банк...» И Мегре поспешил набить рот хрустящими ломтиками жареной картошки, так как с трудом удерживался от улыбки. Он чувствовал, что под столом кто-то толкает его ногой. Таким способом Рамюэль умолял его молчать. Но было уже поздно. Позабыв о своей лангусте, позабыв, что вокруг обедают десятки посетителей, Мари де Лежар или Мари Рамюэль, если верить свидетельству, вдруг вскипела. «Вы сказали 280 тысяч франков? Так значит, у него было в банке 280 тысяч франков, а он отказывал мне в самом необходимом!» Мегре поглядел на лангусту и на бутылочку рислинга на 25 франков. «Отвечай, Жан, это правда?» «Я совершенно не понимаю, что господин комиссар хочет сказать». «У тебя есть счет в банке?» «Я утверждаю, что нет у меня никакого счета в банке. И если бы у меня оказалось 280 тысяч франков...» «Что вы скажете на это, господин комиссар?» «Крайне сожалею, мадам, что так расстроил вас. Я воображал, что вы в курсе дела, поскольку ваш муж ничего от вас не скрывает». «Теперь я понимаю». «Что вы понимаете?» «Его поведение за последнее время. Он был слишком кроток и уж так старался мне угодить. Но я чувствовала, что это неестественно. В общем, он подготовлял свой фокус». Соседи оборачивались, улыбаясь, ведь эти слова разносились чуть ли не по всему залу. «Мари!» — взвыл Рамюэль. «Так ты, значит, мне во всем отказывал, а сам потихоньку копил денежки и готовился удрать. Улепетнул бы, и тогда ищи свищи ветра в поле, а меня бросил бы одну в квартире, за которую, может быть, и не заплачено». «Ну нет, шалишь, миленький. Два раза ты уже пытался бросить меня, но ведь тебе прекрасно известно, что трюк твой не удался». «Вы уверены, господин комиссар, что здесь не замешана какая-нибудь красотка?» «Простите, господин комиссар, не лучше ли нам продолжить этот разговор где-нибудь в другом месте?» «Ах, нет! Нет!» — вздохнул Мегре. «Погодите, я хотел бы... Метрдотель, что там у вас на этой тачке?» И он указал на проезжавшую между столиками серебряную тележку с блюдом под выпуклой крышкой. «Бараний бок». «Прекрасно! Дайте-ка мне ломтик». «Возьмите немножко бараньего бока, Люкас, и жареного картофеля дайте мне, метрдотель». «Унесите эту лангусту, она совсем не свежая», — заговорила подруга Рамюэля. «Дайте мне то же самое, что и комиссару». «Так, значит, мой мерзавец откладывал денежки, а я-то и знать ничего не знала». Несчастная была так взволнована, что ей пришлось подправлять свой грим, и она принялась за это, встряхивая под скатертью пуховкой, пропитанной пудрой сомнительного розового цвета. Чувствовалось, что под столом происходит какая-то неожиданная возня. Рамюэль тихонько толкал ногой Мари де Лежар, чтобы она замолчала, а она, не желая понимать этих знаков, яростно молотила его ногу своим каблуком. «Ну, погоди, негодяй, я тебе отплачу!» «Да вот увидишь, сейчас все выяснится. Я не знаю, откуда комиссар взял...» «Да-да, вы уверены, комиссар? Вы не ошибаетесь? А то мы знаем, какие поклепы возводит ваш брат, когда полиция ничего разведать не может и садится в лужу. Вы не вещь что сочиняете, чтобы людей запугать. Может, все это брехня?» Мегре посмотрел на часы. Было 9:30. Он подмигнул Люкасу, и на того вдруг напал кашель. Затем Мегре наклонился к Рамюэлю и его спутнице, как будто хотел что-то сказать им по секрету. «Не шевелитесь, Рамюэль, не поднимайте скандала. Это нисколько вам не поможет. Ваш сосед справа — наш человек, а бригадир Люкас следит за вами с 12 часов дня. Он-то мне и сообщил по телефону, что вы здесь». «Что это все значит?» — пролепетала Мари де Лежар. «А это значит, мадам, что я не хотел мешать вам сначала хорошенько подкрепиться. Я должен арестовать вашего мужа. Мы это сделаем деликатно. Так будет лучше для всех. Заканчивайте ваш обед. Сейчас мы выйдем все вместе, как добрые друзья. Возьмем такси и прокатимся до набережной Орфевр. Вы представить себе не можете, как ночью спокойно у нас в кабинетах. Гарсон, горчицы и маринованных огурчиков, если есть». Мари де Лежар, отнюдь не ставшая милее и приветливее от глубокой морщины, которая пересекла ее лоб, ела с жадностью, бросая порой на мужа грозные взгляды. Мегре заказал третью кружку пива и, вновь наклонившись к Рамюэлю, прошептал ему одно доверительное сообщение. «Представьте, нынче днем в 16:15 я вдруг вспомнил, что вы были старшим сержантом». «А ты всегда говорил, что был лейтенантом», — проскрипела неумолимая Мари де Лежар, не упускавшая случая уязвить Рамюэля. «Но ведь быть старшим сержантом тоже неплохо, мадам. На старшем сержанте лежит все письмоводство в роте. И как раз мне вспомнились годы моей военной службы. Теперь уж, конечно, это далекие годы, как вы справедливо думаете». Никто не мешал Мегре наслаждаться жареной картошкой, приготовленной поистине превосходно. Снаружи хрустящая корочка, внутри тающая мякоть. Наш ротный командир старался появляться в казарме как можно реже, и увольнительные солдатам, да и другие документы обычно подписывал старший сержант. От имени ротного, понятно. И подпись он подделывал так хорошо, что капитан никогда не мог отличить, что именно он подписал собственноручно, а что было творением рук старшего сержанта. «Ну, что вы на это скажете, Рамюэль?» «Не понимаю». «И так как я уверен, что вы не собираетесь арестовать меня, не имея полагающегося по закону ордера, я хотел бы знать...» «Не беспокойтесь, я получил ордер в финансовом отделе прокуратуры». «Вас это удивляет, а? Однако же это случается, и довольно часто. Расследуется какое-нибудь дело, и вдруг невольно открывают другое правонарушение, совершенное несколько лет назад, и всеми как будто уже забытое. У меня в кармане лежат векселя, врученные мне неким Атумом. Что же вы не кушаете? А десерт вас не соблазняет, мадам? Гарсон, мы хотим рассчитаться. Каждый платит за себя, верно? Сколько с меня? Я брал бифштекс, потом эту штуку, что там развозили в тележке, бараний бок, так кажется, 3 порции жареной картошки, 3 кружки пива. У тебя есть спички, Люкас?»